Глава вторая, в которой рыба-молот стоически переносит тяготы полета на высоте 10 тысяч метров, получает покровительство в лице сотового оператора PGN, встречает любовь всей своей жизни, а также духов Нгылека, и в очередной раз сталкивается с трудностями первого этапа организации ресторанного бизнеса. Летать рыба-молот боялся всегда. Боялся до тошноты. Поэтому подстраховки ради всегда выпрашивал у бортпроводниц дополнительные бумажные пакеты. В разное время он летал с Библией, Кораном, Торой и Бхагавад-гитой. С водкой и коньяком, с кубиком Рубика и детским тетрисом, с бессменной дзен-чайкой по имени Джонатан Ливингстон, главное преимущество которой состояло в наличии крыльев. В зависимости от времени полета рыба впадал то в ступор, то в легкий анабиоз, то в тяжелый неадекват. Взять его тепленьким не составляло труда. Дарственное на квартиру? Пожалуйста. Заявление о вступлении в ряды анархо-синдикалистов, а также КПРФ, РНБП и партии любителей пива, да ради бога. Подпись под воззванием в защиту американских индейцев и пигмеев Руанды? Базара нет. Заключение контракта на передачу тела для медицинских исследований? Говно вопрос. Берите все органы, за исключением вырезанного аппендикса. Хорошо еще, что соседями рыбы оказывались сплошь приличные люди, а не какие-нибудь прощелыги, ловкачи и аферисты. На приличных людей рыба-молот надеялся и в этот раз, но больше на приличное техническое состояние самолетного парка. От него одного зависело, доберется ли рыба до пункта назначения или... «Гореть тебе в аду, Кобелина!» В Пулково его привез Агапит. Уже в районе метро Фрунзенская рыба-молот стал выказывать признаки беспокойства. Беспокойство усиливалось и на момент выезда из города приобрело характер полномасштабной паники. «Вот улетаю», — как заведенный ныл рыба-молот. «Что ж, дело хорошее», — живо откликался Агапит. «И я бы улетел. Сам знаешь куда. Только не приглашает никто». Под «сам знаешь куда» имелось в виду созвездие Кассиопеи, где до сих пор болтались славные отроки. Самолеты же волновали Агапита мало. Последний раз он летал по маршруту Ленинград-Сочи еще ребенком, во времена СССР. И ничего, кроме карамельки взлетная, из того полета не запомнил. «Может, и не свидимся больше, Агапитушка», — нагнетал обстановку рыба. «Да ну, с чего бы это?» «Ни с чего, просто так. Да будет тебе известно, что в автокатастрофах людей гибнет не в пример больше, чем в авиационных. Статистические данные говорят как раз в пользу авиации». На рыбу этот аргумент подействовал мало, и Агапит переключился на обсуждение событий в ближлежащих и отдаленных галактиках. Чего там убавилось, чего прибавилось, как ведут себя молодые наглые звезды высокой светимости, облака ионизированного водорода и холодный молекулярный газ. Были упомянуты IC-2948, туманность бегущий цыпленок, NGC-6960, туманность ведьмина метла, а также туманности лисий мех и подбитый глаз. В другое время рыба слушал бы истории жизни звезд, разинув варежку, но сейчас они не затронули ни одну из струн его души. Перед регистрационной стойкой Агапит троекратно облобызал приятеля, четырежды перекрестил и всучил пакет с очередным экземпляром дилогии на DVD. «Это чтобы ты не забывал истоки», — заявил он. «И не терял связь с прекрасным», — продолжил рыба. «Именно. Я там тебе еще кое-что положил. Дернешь перед посадкой, и весь полет будешь спокоен, как удав». Вместо ожидаемого мерзавчика с коньяком в пакете оказались новопассит и настойка валерианы. Рыба выжрал их в туалетной кабинке, предварительно смешав оба успокоительных средства в пластиковом стаканчике, и стал ждать прихода. Но приход так и не наступил. Вместо него всплыла очередная смс-ка от Рахили Исааковны. «Вчера гадала на тебя, Кобелину. Прогноз неутешительный. Воздержись от поездок куда бы то ни было. Возможен неблагоприятный исход». Сообщение застало рыбу молота в автобусе, мчащемся по летному полю. И без того находившийся на грани нервного срыва, рыба забился в подучий. И наверняка рухнул бы на пол, если бы его не поддержали сердобольные соседи. «Неважно себя чувствуете, молодой человек», поинтересовалась пожилая Матрона с бакенбардами, густо разросшимися на щеках. «Да уж, неважно. Мне бы вернуться. А можно остановить автобус?» «Это вряд ли», — меланхолично заметил мужик средних лет. «Багаж сдавал?» «Сдавал», — подтвердил рыба. «Ну так и рыпаться бесполезно. Никто тебя не выпустит». «Я не полечу». «Куда ж ты денешься? Раньше нужно было думать». С каким-то даже сладострастием продолжил издеваться мужик. «Теперь-то что? Поздно пить боржом, когда почки отвалились». «Лучше бы почки отвалились, — подумал рыба, — чем идти на воздушное заклание вместе со стадом баранов и бараних с бакенбардами». И Рахиль тоже хороша. Не могла прислать сообщение вчера, когда состоялся сеанс гадания. Или хотя бы час назад, до того, как дорожный чемодан рыбы уехал на ленте транспортера. Тогда еще все можно было переиграть, а теперь... Теперь несчастный и еще довольно молодой А.Е. Бархатов обречен. Если, конечно, не случится чудо. Чудес с рыбой молотом не случалось никогда. А ведь известно, что они случаются со всеми, хоть раз в жизни. Пусть этот раз наступит сейчас, сию минуту. В ущерб возможному выигрышу 100 миллионов долларов в лотерею в близком будущем. В ущерб возможному созданию мирового кулинарного бестселлера из жизни карамели в чуть более отдаленном будущем. В ущерб возможной канонизации рыбы как святого и покровителя всех шеф-поваров, кондитеров и корабельных коков в глобальной перспективе. Пусть, пусть. Рыба бросил все свои умственные усилия и энергетические посылы на приманивание чуда. Оно могло предстать в нескольких вариантах. Небо над Салехардом внезапно закрылось, оно будет закрыто еще месяц как минимум, и всех возвращают в аэропорт. Поставщики авиакеросина внезапно не сошлись с перевозчиком в цене. Рейс отменяется, и всех возвращают в аэропорт. Командир экипажа внезапно почувствовал себя плохо. Инфаркт, инсульт, почечная колика. Заменить его некем. И всех возвращают в аэропорт. Всех возвращают в аэропорт просто так, потому что случилось чудо. Но проклятый автобус и не думал сворачивать к зданию аэропорта. И тогда рыба стал мечтать о компромиссном чуде поменьше. Он полетит в Салехард на самолете президента Российской Федерации. С таким самолетом ничего дурного не может произойти по определению. На самолете губернатора Санкт-Петербурга, на самолете олигарха рангом не ниже Абрамовича, на сверхзвуковом конкорде с высочайшей степенью надежности, на новехоньком Эйрбасе с очень высокой степенью надежности, на Боинге с высокой степенью надежности, на... Автобус между тем остановился рядом с банальным отечественным Ту-154. Выглядела тушка довольно обшарпанно, и рыбу затрясло с новой силой. Пропустив всех, кого можно было пропустить, он вскарабкался по трапу и оказался рядом с бортпроводницей. «Я бы хотел отказаться от полета», — прошелестел рыба. «Чё?» Бортпроводница даже подалась вперед, чтобы получше расслышать сказанное. «Я бы хотел отказаться от полета. Неважно, вот именно, неважно, себя чувствую». «И чё?» «Не могу лететь сейчас. Физически». «Вот только дурака валять не надо, гражданин. Проходите в салон. Вы всех задерживаете». Раз уж никакого чуда не произошло, придется брать свою собственную судьбу в свои же собственные руки, до сих пор не отличавшиеся особой крепостью. Бежать. И немедленно. Но пока рыба раздумывал, как бы половчее соскользнуть с трапа, бортпроводница втянула его внутрь и подтолкнула к салону, прошипев напоследок. «Слышь ты, чудила, иди на свое место и без фокусов. А будешь выдрючиваться и вносить нервозность в обстановку, сдам тебя соответствующим органам как террориста. Понял меня?» Рыба кивнул и обреченно поплелся к указанному в посадочном талоне креслу 8В. Во всем виновата его простодушная, граничащая с идиотской внешность. Обладая он другими внешними данными, никому бы и в голову не пришло обращаться с ним подобным образом. И еще это слово «выдрючивайся». Его нередко употребляла Кошкина, но змея-бортпроводница вовсе не была похожа на Кошкину. Она была похожа на гестаповку, начальницу зондеркоманды, главу секретного отдела, проводившего опыты над живыми людьми, любительницу папок и кабинетных ламп, обтянутых человеческой кожей. Рыба так и видел черную пилотку у нее на голове, стек в руках, кожаную портупею на торсе и железный крест на груди. И не простой, какой вручают рядовому составу, а рыцарский, с алмазами, мечами и дубовыми листьями. За особую жестокость было выгравировано на внутренней стороне креста. «Ничего, гестаповская морда, недолго тебе радоваться. Наши все равно победят и водрузят красное знамя над Рейхстагом», — попытался успокоить себя рыба-молот, но успокоение не приходило. Перед глазами, вперемешку с клочьями какого-то розового тумана, проплывали обрывки жизни, несправедливо короткой, по мнению рыбы. Шахрисабз, Ташкент, метеостанция УЮ, на которой он кошеварил ровно полтора месяца, декольте Кошкиной, аппетитный зад Рахили Исааковны, Палкина и Чумаченко, жрущие водку, драка на дискотеке, где Коляну Косачеву выбили клык, а рыбе сломали два ребра. Другая драка на другой дискотеке, обошедшаяся без последствий. Звездный потолок в квартире Агапита. Снова декольте Кошкиной и зад Рахили Исааковны. Травля тараканов в столовке райцентра Кяхта. Открытые виды города Трубчевск, а также городов Париж и Сантьяго, где рыба отродясь не бывал. Снова зад и снова декольте. Рецепт утки по-пекински, парящий в виде гигантского плаката над стрелкой Васильевского острова. Затем в ход пошли события, напрямую к рыбе не относящиеся. Покорение Северного полюса норвежским исследователем Руалем Амундсеном, бомбардировка Хиросимы, взятие Зимнего революционной матроснёй, переход Суворова через Альпы, прибытие Великого посольства в Амстердам. Венчал слайд-шоу хрестоматийный кадр. Мэрилин Монро на вентиляционной решетке. Но не полностью Мэрилин, а с инородными вкраплениями в виде декольте Кошкиной и зада Рахили Исааковны. Но Мэрилин Кошкиной Рахили Исааковне рыба потерял сознание. Будь его рыбы молота воля, он пришел бы в себя только после того, как шасси хлипкой воздушной этажерки коснулись взлетно-посадочной полосы аэропорта города Салехард. Но мнением рыбы ни высшие, ни низшие силы никогда не интересовались. И потому очнулся он в тот самый момент, когда стало угодно судьбе, року, проведению, а именно на высоте 10 тысяч метров над землей, пристегнутым к креслу 8В, выходящему в проход. Рыба хорошо помнил, что не успел пристегнуться до того, как впал в небытие. Следовательно, кто-то его пристегнул. Скорее всего, гестаповка-бортпроводница, которой по должности положено следить, чтобы с пассажирами все было в порядке. Точно она! Это ее шипящий змеиный голос он слышит сейчас. Исполненный такого презрения и ядовитого сарказма, что подавать признаки жизни и открывать глаза не стоит. Лучше вообще прикинуться мертвым, дать ей возможность выплеснуть порцию яда и спокойно уползти, скрипя портупеей. И только потом, потом. «Вот ненавижу таких мужиков!» — продолжила спич гестаповка. «Убивала бы на месте! Душила в колыбели! Хуже баб, честное слово! Тряпки, трусы, ничтожество! От таких всего можно ожидать!» «А уж как я ненавижу!» Невидимая собеседница гестаповки находилась справа от рыбы молота. Очевидно, она занимала кресло по соседству. То ли 8А, то ли 8Б. «Он там не помер случайно?» Змея неожиданно выдавила из себя каплю сострадания. «Жив!» Второй голос был гораздо занятнее голоса стюардессы. Нет, не занятнее. Интереснее. Нет, не интереснее. Значительнее. Нет, не значительнее. Богаче. Вот-вот, он был богатым, этот голос. Супербогатым. Сверхобеспеченным. Ворочащим миллионами Уолл-стрит, занимающим верхние строчки в рейтинге миллиардеров журнала Forbes по соседству с Биллом Гейтсом и султаном Брунея. Живьем таких голосов рыбе молоту слышать еще не приходилось. разве что по телевизору, по каналу «Культура». Когда шли старые мхатовские постановки с амхатовскими же корифеями в главных ролях. Глыбами-стариками и мощными старухами, имен которых рыба не знал. Не успевал посмотреть в титрах, поскольку королева пульта Рахиль Исааковна с возгласом «Опять нафталин гонит» тотчас переключала канал на что-нибудь более гламурное. Те старики чрезвычайно нравились рыбе молоту. Те старики служили в театре, а не работали в нем. С непередаваемым шиком произносили «в четверг» и «больше никогда». И в друзьях у них ходили не мелкотравчатые Палкина с Чумаченкой, а птицы высокого полета, военачальники, академики, политические деятели международного масштаба и, возможно, даже Иосип Броз Тито. Присутствие в этом пафосном списке югославского маршала объяснялось просто. Рыба Молот втайне мечтал стать личным поваром какой-нибудь выдающейся особы, чтобы следом за ней, прикрываясь супницами и соусниками, пролезть во всемирную историю и остаться там навсегда. Мысли о мощной мхатовской старухе, сидящей по соседству, не давали рыбе покоя. Особенно, когда она положила пальцы ему на шею, чтобы прощупать пульс, не иначе. Пальцы у старухи оказались такими же властными, как и голос. И опасными, что ли? Вот-вот. Они были опасными, эти пальцы. Как бантюха и романтики Буч Кэссиди и Санденс Кит вместе взятые. Как гангстер Аль Капоне. Как все остальные гангстеры, наемные убийцы и партизаны сельвы. Как медведь-шатун, задравший повара с метеостанции Ую, на место которого и прибыл в свое время рыба-молот. Сам рыба застал медведя только в виде шкуры, но говорили, что это был страшный зверь. Страшный. Да, здесь и говорить особенно не пришлось. Хватило беглого взгляда на огромную медвежью башку и чудовищные клыки. Конечно, если выбирать между медведем, сидящим в кресле, и мхатовской старухой-гангстершей, сидящей в кресле, предпочтение отдается старухе. Пусть даже и вооруженной пистолетом, мини-гарпуном и мачете, величиной с весло. Рыба-молот дернул кадыком и приоткрыл ближний к старухе глаз. Старухе, как же! Это была совсем не старуха. И уж тем более не медведь-шатун. Это была девушка. Вроде бы совершенно обычная, если не брать в расчет некоторую смуглость кожи и цвет волос, подпадающий под расхожее определение вороново крыло. Все это указывало на восточные корни незнакомки, возможно, даже пошедшие в рост где-то поблизости от исторической родины рыбы молота. Поблизости означало не конкретное географическое место типа Шахрисабза или Ташкента, скорее нечто эфемерное, существующее в виде старинного рукописного текста, в виде средневековой миниатюры, в виде предания, легенды, передающейся из уст в уста. Обычно такие легенды сопровождаются нежными звуками дутара и зурны и начинаются словами «Ни на небе, ни на земле». А где нам неведомо, жила-была прекраснейшая Пери. Полегчало? — спросила Перри своим богатым на миллиард долларов голосом. Вместо ответа рыба-молот неожиданно икнул. «Господи, бывают же!» Продолжать она не стала. Но посыл был ясен и без того. Бывают же такие мудаки, которые одним своим присутствием способны испортить любой пейзаж, исказить до неприличия светлую картину мира. Рыба-молот набрал в легкие побольше воздуха, чтобы опровергнуть дискредитирующий его посыл, но вместо этого снова икнул. А потом еще и еще. Лавина икоты накрыла его с головой. И спасателей, или хотя бы сенбернара с флягой согревающей жидкости ждать не приходилось. Так он и погибнет, несчастный Саша Бархатов. И это будет вторая по бесславности гибель. Первая принадлежала младшему сержанту Чудинову из армейской юности рыбы. Тот по пьяни утонул в выгребной яме. Перри, видимо, решила взять на себя функции душки сенбернара и нажала кнопку вызова стюардессы. Змея-гестаповка появилась секунд через 15. Она и не отползала далеко, и никому ее помощь особо не требовалась. «Очухался?» — спросила змея у Перри, а вовсе не у рыбы молота. «Вроде того». «Мне бы водички», — выдавил из себя рыба. «Смолы тебе горячей, а не водички», — читалось в немигающих глазах змеи. Но она сдержалась и спросила только: «С газом или без?» «Если можно, без газа». У рыбы мелькнула мысль попросить бумажный пакет для непредвиденных реакций организма, но он воздержался от просьбы. Принесенная змеей вода лишь ненадолго облегчила страдания рыбы-молота. Спустя пару минут он снова начал икать. «Поездом нужно ездить. Или вообще дома сидеть, а не гадить другим людям полет». Подвела черту Перри и уткнулась в журнал. Пока рыба соображал, как бы подостойнее ответить на замечание, в недрах его куртки зазвонил мобильник. Удивительным и совершенно невероятным было не то, что он сработал на высоте 10 тысяч метров над землей, куда, как известно, вход сотовым операторам заказан. Удивительным и совершенно невероятным был сам рингтон. Тут следует отступить от повествования и рассказать об этом самом рингтоне и о том, какую роль он сыграл в судьбе рыбы-молота. Или, сложись жизненные обстоятельства по-другому, мог бы сыграть. Сразу оговоримся. Ничего сверхвыдающегося в этой музыкальной заставке не было. Так, припев попсовой песенки, скачанной в свое время рыбой на одном из бесплатных MP3-порталов. Песенку исполняла певица по фамилии Милович, гораздо менее раскрученная, чем даже певица Ёлка. По ящику Милович крутили нечасто. А если крутили, то глубокой ночью, когда рыба, как и подавляющее большинство населения, спал сном праведника. Но однажды, незадолго до мартовского равноденствия, ему вдруг выдалась бессонная ночь. Бессонницей рыба не страдал никогда и потому взволновался. Должны же быть какие-то к ней предпосылки и объективные, субъективные причины. Между тем, причин и предпосылок не было. Уже потом Агапит объяснил ему, что именно на эту ночь пришелся так называемый «марафон месье», в течение которого астрономы-любители всего северного полушария занимались наблюдением 110 небесных объектов из знаменитого каталога французского астронома XVIII века Шарля Месье, переходя от одного к другому. Марафон длился строго определенное время, от заката до рассвета. И то, что рыба-молот бодрствовал в эти часы, характеризует его как латентного астронома-любителя и вообще человека неприземленного и не чуждого звездной стихии. Рыба принял версию Агапита как одну из возможных. Была и вторая. Певица Милович со своим клипом, показанным около 3 ночи, в самый разгар молотовской бессонницы. Клип выглядел миленько, но малобюджетно. Сама же Милович, напротив, произвела впечатление женщины высокобюджетной. Из тех, что ездят делать педикюр в Лондон, а шоколадное обертывание в Ниццу и Сен-Тропе. Про таких дамочек волюнтаристка Кошкина, всегда следовавшая в фарватере и кабинок Палкиной и Чумаченки, говорила: «Ну вот, насосала себе на карьеру. Машину, квартиру, педикюр в Лондоне». Как ни прискорбно, но в большинстве случаев Кошкина вместе с якобинками оказывались правы. Но не в этом. Слишком умное и дерзкое лицо было у Милович. Такая дамочка сама кого угодно заставит сосать. В предбаннике лондонского салона, где делают педикюр. И во всех остальных предбанниках, прихожих, гостиных, вестибюлях и кабинах лифта. Определенно, Милович была не просто высокобюджетной женщиной, а высокобюджетной женщиной с перчинкой. Констатировав это, рыба-молот сосредоточился на песне, которую она исполняла. Запев был так себе, но припев оказался неожиданно волнующим. Прекрасно. Ранимо, опасно, ревниво, изящная птица, коварная львица, пела Милович, очевидно, про себя. Тут она, конечно, преувеличивала. При всей холености и энном количестве каенского перца в организме, плюс душистый, плюс белый, плюс черный горошком, назвать Милович прекрасной можно было с большой натяжкой. Зато рыба-молот неожиданно получил точные характеристики существа, которое мог бы страстно и самоотверженно, до дрожи в чреслах, полюбить на всю оставшуюся жизнь. Таким оно, вернее, она и закрепилось в воображении. Прекрасно. Ранимо, опасно, ревниво. Изящная птица, коварная львица. Из 6 основных параметров по меньшей мере 3 внушали некоторую тревогу. Насколько опасным может быть существо? Насколько ревнивым и коварным? Но рыба-молот с готовностью смирился с издержками. Ведь из песни, как известно, слов не выкинешь. Хочешь прекрасную, изящную и ранимую, получай к ней прицеп с ревностью и коварством. После 2-часового бдения в интернете рыба нарыл-таки психоделический зонг про птицу-львицу, ужатый до размеров рингтона, и закачал рингтон в свой мобильник. В надежде, что столь желанное существо рано или поздно появится, и каждый его звонок будет напоминать рыбе-молоту, что птица с львицей находится в зоне доступа. Но вместо существа появилась Кошкина, а после Кошкиной Рахиль Исааковна. И хотя рыба любил их и был готов любить всю жизнь, но дрожи в чреслах почему-то не чувствовал. К тому же любопытная Рахиль Исааковна влезла в его мобильник, где пылился так и невостребованный музыкальный файл, прослушала его и устроила скандал. Какую это нахрен львицу имел в виду ее дражайший муженек? Уж не первую ли свою жену Кошкину? «Почему же Кошкину?» — удивился рыба. «Потому что львы принадлежат семейству кошачьих. И ты, кобелина, таким завуалированным образом намекаешь именно на нее!» Рахиль Исааковна была мастером выстраивания иррациональных логических цепочек. «Помилосердствуй, кисонька! При чем здесь моя первая жена?» «Притом! Только тут ты выдаешь желаемое за действительное! Видела я ее фото на сайте одноклассники.ру. Пугала она огородная. Братская чувырла!» Рыба молот из чувства справедливости хотел вступиться за Кошкину, которая вовсе не была чувырлой, а была симпатичной молодой женщиной с умопомрачительной грудью. Хотел, но промолчал. Кошкина, в конце концов, пройденный этап, а с Рахилью Исааковной ему жить до гробовой доски, если на то будет воля Божья. «Вообще-то, я имел в виду тебя, кисонька». «Не надо лгать!» — тотчас взвелась Рахиль Исааковна. «Почему же сразу лгать?» «А вот давай я тебя наберу, и мы вместе послушаем, что за мелодию сыграет твоя мобила». «Да ну, не стоит», — струхнул рыба. «Я просто еще не успел поставить. Вот как раз сегодня собирался». «Не вздумай! И вообще, удали эту дурацкую попсятину из телефона! Мне она не нравится!» Под давлением Рахили рыба стер прекрасную и ранимую. А потом уже после ее ухода и вовсе поменял телефон. И вот теперь, на высоте 10 000 метров, в его кармане раздалось: прекрасно, ранимо, опасно, ревниво, изящная птица, коварная львица. Поскольку состояние рыбы было далеким от нормального, он поначалу никак не отреагировал на звонок. И лишь спустя некоторое время, когда львица с птицей стали наматывать второй круг, очнулся и опустил руку в карман куртки. «Телефоны в полете надо отключать», — недовольным голосом заметила Перри, не отрывая глаз от журнала. «Да-да, конечно», — пробормотал рыба. «Не хватало еще, чтобы из-за вашей дурацкой мобилы вышла из строя электроника». Но сейчас рыбу нисколько не волновала электроника. И то, что он находится в самолете, летящем по СМС-утверждению Рахили Исааковны, прямо в тартарары. К черту в зубы, к волку в пасть. К худощавой даме в капюшоне и с косой. Его волновал только звонок и 8 заученных когда-то наизусть слов. Теперь эти слова в строгом армейском порядке одно за другим карабкались по пальцам рыбы, вбивали крюки в запястье и предплечье и поднимались все выше и выше. Овладев, наконец, высотой, обозначенной на картах как сердце рыбы молота, они телеграфировали в штаб, что задача выполнена, и сели перекурить. «Ответьте уже», — посоветовала из-за журнальных страниц Перри. «Да-да, конечно». Вместо номера абонента на дисплее высветилось сообщение от некой неведомой рыбе-молоту сети PGN. Открыв его, рыба прочел. «Это она. Будешь идиотом, если упустишь». Сразу после того, как смысл послания дошел до рыбы, телефонный дисплей погас. Трясущимися руками рыба снова привел телефон в чувство, но сообщение исчезло, как будто его никогда и не было. Последними во входящих числились апокалиптические смсы Рахили Исааковны. В музыкальных файлах следов львицы тоже не обнаружилось, а все существующие на территории Российской Федерации сотовые операторы впали в летаргию и обещали активироваться только на Земле. Если, конечно, ничего экстраординарного, нашептанного Рахилью не произойдет. «Привидится же такое!» — мрачно подумала вменяемая ипостась рыбы-молота. «Да нет, привидеться такое не могло. Все так и есть. Вот и Перри. Она тоже слышала звонок», — парировала невменяемая его ипостась. Еще какое-то время две ипостаси рыбы мутузили друг друга, как боксеры на ринге. Победа по очкам была присуждена невменяемой ипостаси. Гипюровая майка и трусы в цветочек. А вменяемая ипостась — красная майка, красные трусы с белым кантом, эмблема общества «Спартак» на груди — осталась неудел. С удовлетворением восприняв результаты боя, рыба-молот сосредоточился на мыслях о PGN-послании. Неужели случилось чудо, пусть и не то, о котором он просил? Неужели существо, женщина, его жизни, находится где-то неподалеку? Если это так, то нужно вычислить его, ее, методом исключения. Старуху с бакенбардами, сидящую в соседнем ряду, он отмел сразу. Равно как и трех других нимф, вышедших из детородного возраста. Затем из списка претенденток на звание женщины жизни были последовательно вычеркнуты две тёлки с двумя примочёванными спутниками, женщина с ребенком лет 5, женщина с ребенком лет 11, женщина с неподдающимся подсчету количеством детей, семипудовая корова, вывалившая ляжку в проход, азиатка в очках с диоптриями, 15-летняя соплячка с PSP в руках, нечто откровенно гомосексуальное, а может даже транссексуальное в кудряшках и с татуированными веками. Остальные претендентки терялись в хвостовой части лайнера, а также скрывались в бизнес-классе, отделенном от основного салона, видавшей виды шторы песочного цвета. А гестаповку-бортпроводницу рыба отмел в первую голову, поскольку никогда не был поклонником фильма «Ночной портье», где во всех подробностях живописалась противоестественная связь между мучителем и жертвой. Следовательно, речь в послании шла о Перри и ни о ком другом. Открытие потрясло рыбу до самых потрохов. Ну, естественно, по воле провидения они не могли не встретиться. Вот и встретились. И где? В самой романтической обстановке из всех возможных обстановок, почти что на небесах. Это ли не перст судьбы? Ее восточные, утонченные черты лица тоже перст судьбы. В Шахрисабской школе где в свое время учился рыба-молот, была пара девочек подобного калибра. Они никогда не ездили с классом на уборку хлопка, никогда не выращивали тутовых червей и имели законное освобождение от уроков физкультуры. А в будущем их ожидали завидные женихи рангом не ниже министра сельского хозяйства, народного поэта Узбекистана и культурного атташе посольства в Исламабаде. О таких девочках даже мечтать приходилось с осторожностью. Того и гляди, в мечты проникнут их многочисленные братья, дядья, зятья с финками и деверья с кастетами. И разделают ничтожного, покусившегося на святое Харыпа под орех. А юный рыба, как, впрочем, и зрелый рыба, не очень-то любил разборки, предпочитая договариваться еще до того, как затрещат ребра. Оттого и запретил себе грезить о чудо-девочках вообще. И вопрос о первой любви всегда заставал его врасплох. По той причине, что любви этой так и не случилось. Связи были, это да. Но не любовь в ее первозданном смысле. И вот теперь все может измениться. Окрыленный этой неожиданно открывшейся истиной, рыба-молот повернулся к незнакомке и вперился в нее глазами. И чем больше он смотрел на нее, тем очевиднее становился вердикт сети PGN. «Это она!» «Это она!» всплывала на всех развешанных и растыканных по самолету табличках и инструкциях. В какой-то момент даже загорелось табло, где вместо привычных «не курить, пристегнуть ремни» возникло сакраментальное «не будь идиотом». Но и без понукающей надписи все было ясно. В каждом органе рыбы-молота, включая вырезанные во времена «он» и аппендикс, бушевали фейерверки и взрывались петарды. Вдоль арыков, наполненной венозной и артериальной кровью, шли духовые оркестры, оркестры народных инструментов и специально выписанный из Шотландии сводный оркестр волынщиков. Их сопровождали ликующие толпы с транспарантом «Хушкилипсис». «Хушкилипсис. Добро пожаловать». Узбекский. В легких рыбы парили воздушные змеи, в животе кувыркались бипланы, истребители последнего поколения и самолеты-перехватчики. А в голове... Впрочем, в голове-то как раз ничего особенного не происходило. Там царила абсолютная пустота. Зато обнаглевшее воображение рыбы-молота рисовала картинки одна соблазнительнее другой. Вот он хлопочет на кухне, смешивая разные сорта шоколада для будущих конфет. Вот он украшает торт засахаренными фруктами и марципанами. Вот он снимает пробу с только что придуманного соуса, а предмет его обожания... «Прекратите трястись», — сказал предмет обожания, глядя на рыбу с откровенной злостью. Только тут рыба заметил, что не просто трясется сам по себе, а заставляет ходить ходуном весь ряд. И кто после этого скажет, что это не дрожь в чреслах, о которой он так мечтал? «Простите, ради бога», — пролепетал рыба, сведя колени и вцепившись в подлокотники так, что побелели костяшки пальцев. «Вы тоже летите в Салехард?» «Нет, в Гонолулу». Ответ был исчерпывающим, и рыба-молот надолго замолчал. Очевидно, знакомство надо начинать совершенно по-другому. Но как именно? Бегло промотав отношения с другими женщинами, в том числе с бывшими женами, Рыба пришел к неутешительному выводу. Инициатива во всех случаях исходила вовсе не от него. Он лично никого не заинтересовывал в себе, не увлекал интеллектуальным разговором, удачной шуткой, широким жестом и неординарным поступком. За него все делали или не делали другие. С Кошкиной он познакомился в небольшом ресторанчике грузинской кухни, где работал поваром. Заседавшая с компанией Кошкина изрядно приняла на грудь и, находясь в самом веселом расположении духа, потребовала вызвать шефа, так чудесно сварганившего чахохбили. А уж она-то знает толк в чахохбили, сациве и жареном сулугуне. Ее принимал у себя дома известный певец Зураб Саткилава. И вообще у нее в роду были грузинские князья. Вышедшему в зал Рыбе пьяная Кошкина влепила поцелуй и пообещала широко разрекламировать его заведение. Это оказалось таким же трепом, как и история о грузинских князьях и Зурабе Саткилаве. Но через неделю Рыба-молот обнаружил себя на свидании, а еще через две в постели, с последующей регистрацией брака в районном ЗАГСе. Знакомство с Рахилью Исааковной прошло по схожей схеме, с той лишь разницей, что работал Рыба уже в ресторанчике еврейской, а не грузинской кухни. И Рахиль Исааковна появилась там не случайно, а с подачи Бориса Пельца, шапочного знакомого Рыбы и Кошкиной. Борис Пельц шепнул Рыбе Молоту, что сочувствует семейной драме, его постигшей, но жизнь не стоит на месте. И всегда готова предложить новый вариант в лице роскошной, совершенно свободной и лишенной предрассудков женщины. «А это ничего, что я не еврей?» — простодушно спросил Рыба. «Я же сказал, она лишена предрассудков». Рахиль Исааковна, следуя траектории упорхнувшей в Москву и совершенно неизвестной ей Кошкиной, затащила Рыбу сначала в постель, а затем в ЗАГС. И никаких сверхчеловеческих усилий от него не потребовалось. Теперь все совсем не так. И ему предстоит напрячься, если уж он решил завладеть вниманием прекраснейшей из всех женщин, смуглолицей Перри. Проинспектировав интеллектуальный багаж, Рыба-молот обнаружил в нем «Ля Бисеклете» Ива Монтана, все когда-либо выходившие на DVD части фильмов «Пила» и «Восставшие из ада», Сюткина с Меладзе, Петросяна с Малаховым, дзен-чайку Джонатан Ливингстон, парящую над революционно-короткометражным кинематографом Тринидада и Тобаго, рекламу памперсов, прокладок и дезодорантов эконом-класса, немецкое атлетическое порно, кассеты с которым он прятал на антресолях и от Кошкиной, и от Рахили Исааковны. А также отрывок из кулинарной книги Елены Малаховец, начинавшейся словами: «Если пришли гости, а в доме нечего есть, пошлите горничную в погреб за бараньей ногой». Не густо. Но дело ведь не в количестве информации, а в умении правильно ею воспользоваться. Почему бы не представить, что он, Рыба-молот, и объект его внезапно вспыхнувшей страсти находится на светской вечеринке. В качестве приглашенных VIP-гостей, а не кого-нибудь еще. Последнее замечание относилось исключительно к рыбе. Принадлежность же к VIP-ам прелестной незнакомки и вовсе никем не может быть оспорена. Смокинг, туфли из крокодиловой кожи, бокал мартини в руках. Под мартини любая тема проканает. «Вы любите кино?» — спросил рыба-молот у Перри. Сейчас она скажет «да», потому что кино любят все. И, может быть, подумает, а почему этот парень спросил про кино? Наверняка не просто так. Наверняка он имеет отношение к кино. Он режиссер. Или продюсер, что по нынешним временам даже круче. Или нет. Он — представитель отборочной комиссии ведущих европейских фестивалей. Следовательно, человек влиятельный, почти что всемогущий. И надо бы внимательнее к нему присмотреться. «А вам какое дело?» Не очень дружелюбно ответила Перри после продолжительной паузы, за время которой рыба-молот успел побывать режиссером, продюсером и всемогущим членом отборочной комиссии. А также выпить два бокала воображаемого мартини, сопреть в воображаемом смокинге и натереть пятки воображаемыми туфлями из крокодиловой кожи. Просто интересно. Например, я не пропускаю ни одной артхаусной премьеры. Вот. Артхаус — это такое направление. Знаю. Направление назло Голливуду. Я его ненавижу. Голливуд я тоже не люблю. И Болливуд не жалую. А азиатское кино ничуть не лучше всего перечисленного. Еще вопросы будут? Литература осенила рыбу молота. Сейчас она скажет «да», потому что книжки любят все. Или делают вид, что любят. И не какое-то там бульварное чтиво. Кто в здравом уме и трезвой памяти признается, что пользует бульварщину? Речь идет о высоком, издающемся тиражом не более 5000 экземпляров на хорошей бумаге и в хорошем переплете. С восторженными отзывами на последней странице обложки от Times, Reader's Digest, Observer и Esquire. От высоколобых мужских журналов и низкожопых женских, от экуменических организаций, правозащитных объединений, ассоциаций стрелков, ассоциаций производителей молока и от сообщества юзеров портала «Всем сосать». Сейчас она скажет «да». И, может быть, подумает, а почему этот парень спросил про литературу? Наверняка не просто так. Наверняка он имеет отношение к литературе. Он... Конечно, на писателя рыба-молот не тянет, на издателя тем более, но можно представиться... Можно представиться переводчиком. Да-да, это отличная идея. Он переводчик. И в его активе перевод книжки Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Перевод сделан совсем недавно, но уже успел стать культовым, что признал и сам автор книжки. В этом переводе дзен-чайка летает выше, чем во всех других переводах. Меньше гадит, глубже копает, складнее звонит, ядрёнее философствует и смелее обобщает. А еще она... «Ненавижу!» — с чувством произнесла Перри. «Что?» «Литературу!» «Вот как! Это даже интересно!» «А музыку любите?» «Терпеть не могу!» «Путешествия?» «Презираю!» «Звездное небо?» «В рыбу как будто бес вселился!» «Не выношу!» «Животных?» «Кому они нужны?» «Растения?» «Кому они нужны?» Часть вторая. «Открытки с экзотическими видами?» «Рву, не рассматривая». Очевидно, в случайную попутчицу молота вселился тот же бес. «Изделия из драгметалла?» «Сразу отдаю на переплавку». «Бриллианты?» «Игнорирую их существование». «Вкусно поесть?» Выложил свой основной козырь рыба. «Вкусно поесть без последствий не получается, так что в отстой». «Мужчины?» «Плюю на них с высоты 10-го этажа». «Женщины?» «Плюю с высоты Эйфелевой башни. А еще я ненавижу, когда типы, подобные вам, пытаются завязать разговор». «Я вас понимаю. Все это время я выглядел неприглядно». «Почему выглядел? Вы и сейчас выглядите так же». «Да?» — искренне расстроился рыба. «Честно говоря, вы вообще похожи на идиота». «Вот прямо на идиота?» «Ну и еще на Дауна». «А это неравнозначные вещи?» — спросил рыба только для того, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Даже не знаю, что хуже». «Для кого?» «Для вас, разумеется». После этого замечания разговор скукожился и сошел на нет. И возобновился лишь тогда, когда принесли ужин. «Я бы не рекомендовал», — шепнул рыба очаровательной соседке, наблюдая, как змея-бортпроводница вместе с парнишкой-стюардом распихивают по рядам пластиковые контейнеры. «Горячее здесь весьма сомнительного качества и может плохо повлиять на работу желудка. Все остальные продукты, включая всякие там пирожные и кексы, вполне вероятно просрочены. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Все то, что готовится по точным методам, без вкладывания души, идет во вред организму». «Ясно», — коротко ответила Перри. И, дождавшись, когда гестаповка с подручным приблизится, сообщила им: «Вот тут мужчина утверждает, что ваши продукты просрочены и вредны для здоровья». «Какой мужчина?» — для порядка уточнила бортпроводница. «Вот этот». Перри кивнула в сторону рыбы-молота. «Это не мужчина! Это негодяй и клеветник!» Взгляд змеи сфокусировался на рыбе, не предвещая ничего хорошего, а предвещая судебные иски авиакомпании-перевозчика гражданину Бархатову. С суммой с 6 нулями в качестве компенсации за моральный ущерб и подрыв деловой репутации. «Я не утверждал», — тут же поджал хвост рыба. «Я просто высказал предположение. Такое уже случалось изредка». «На рейсах нашей компании?» «Другой компании, не вашей. Я дико извиняюсь и беру свои слова назад». «Видели такого негодяя?» — обратилась бортпроводница к Перри с риторическим вопросом. трусливого, жалкого негодяя. Еще не приходилось. Швырнув на столик рыбы контейнер, бортпроводники вместе со своей тележкой покатили дальше. Вообще-то, это спорный тезис насчет негодяя, тем более трусливого. «Слушай, отстань от меня, а?» — жалобно попросила Перри, уставившись в покрытую фольгой кюветку. С курицей, как было торжественно объявлено гестаповкой. Так и не рискнув отведать курицы, она переключилась на плавленый сырок, лежащий на листе салата. Но и сырок не внушил ей доверия. Оставался кекс весенний, сомнительная упаковка которого больше всего подходила под определение «просроченный продукт». Рыба тут же вспомнил историю с ночным посещением одного из крупных сетевых супермаркетов, где прямо у него на глазах бесстыжие продавцы меняли ценники с датой выпуска на фасованном курином филе. И другую историю. С палкой сырокопченой колбасы, казавшейся относительно свежей. Но только до тех пор, пока рыба-молот не заглянул под бумажное кольцо. Там колбаса была густо покрыта зеленой плесенью. Кроме того, он знал 133 или 1330 способа реанимации безнадежно испорченной красной икры, растительного масла, пива живого брожения, творожной массы и кунжутной халвы. Но кому нужны эти гастрономические истории с душком? Перри уж точно нет. А какие тогда ей нужны? Что-нибудь героическое в стиле Джека Лондона, Руэля Амундсена и армейских будней одной мотострелковой дивизии? Нет. Героизм нынче неконвертируемая валюта. Что-нибудь конъюнктурное и высокооплачиваемое в стиле бывших менеджеров и рекламных агентов, переквалифицировавшихся в писатели. Но он никогда не был менеджером и агентом. Следовательно, и карьера преуспевающего писателя ему не светит. К тому же рыба ненавидит щетину на лице, а без многозначительно культовой щетины путь в литературу заказан. Что-нибудь модное, с элементами ненорматива и стёба в стиле Life Journal или, как их там, интернет-блогов. Или это одно и то же? Рыба-молот не в курсе. Завести свой сетевой дневник он так и не сподобился. Кошкина была против интернета. Вдруг ее нестойкий муж погрязнет в пучине порносайтов. Рахиль Исааковна была против интернета. Вдруг ее нестойкий муж погрязнет в пучине сайтов знакомств. Сам рыба был против, поскольку стыдился собственной безграмотности, отсутствие юмора и неумение сколько-нибудь адекватно донести мысль. И он не знает ни одной приличествующей случаю убогой цитаты, за исключением «Кто эти люди, которые запрещают нам ковыряться в носу?». Положительно, рыбе-молоту совершенно нечем заинтересовать прелестницу Перри. Придя к этому неутешительному выводу, рыба сник и сжался в своем кресле в позе эмбриона. За час до посадки ему пришло еще одно сообщение от сети PGN. «Ты идиот». Улучшению настроения явно не способствующее. Сообщение сопровождалось музыкальным парафразом на тему основательно забытой советской песни про клен. А любовь, как сон, стороной прошла. «Не судьба», — решил про себя рыба и немного успокоился. И то правда. Ничего общего между ним и смуглолицей дивой, кроме соседних кресел в самолете, нет и быть не может. Она слишком хороша для рыбы молота. Кошкина с Рахилью Исааковной тоже были слишком, но объективно не дотягивали по красоте до Перри процентов 80-85. Чего уж при таких раскладах веслами махать и пить боржом, когда почки отвалились. Посадка ознаменовалась аплодисментами и непроизвольным падением держащихся на соплях столиков на колени пассажиров. Кроме того, с полок посыпалась ручная кладь. Сидевший у прохода рыба принял на себя удар маленького дорожного саквояжа. Судя по кокетливому виду и умопомрачительному запаху кожи, он принадлежал соседке. «Это ваш?» — спросил он у Перри. «Мой». «Возьмите, пожалуйста». Перри протянула руку к саквояжу, а рыба-молот между тем вовсе не торопился расстаться с чудесной вещицей. Напротив, вцепился в кожу мертвой хваткой. «Чего это на меня нашло?» Внутренне содрогнулся он, но хватку не ослабил. «Дайте его мне». «Пожалуйста, пожалуйста». «Дайте же». «Сию минуту». И от саквояжа, и от Перри пахло нежнейшими цветочными духами. Руки у Перри были тонкими, пальцы длинными, а косточки на запястьях могли свести с ума кого угодно. Тупо глядя на все это великолепие, рыба понял, что пропал окончательно, что мысли о случайной попутчице будут преследовать его всю оставшуюся жизнь, подобно мини-гарпунам. Да нет, какие тут мини? Речь идет о полноценных гарпунах, массой около центнера, с ввинченной в головку гранатой. Запустить их в цель можно только с помощью гарпунной пушки, а целью, естественно, являлся рыба-молот. Пора бы уже начать оправдывать свое дурацкое прозвище. Так он и будет болтаться по волнам, с гарпуном в башке или в других более чувствительных и уязвимых частях тела. А над ним, громко матерясь и пересмешничая, закружит дзен-чайка по имени Джонатан Ливингстон и другие чайки, гораздо менее продвинутые. Картинка, возникшая в воображении рыбы, была настолько яркой, что на глаза его навернулись слезы от безысходности ситуации и от жалости к самому себе. «Да что же это в конце концов происходит?» — в сердцах воскликнула Перри. «Ну же, пока у тебя в руках ценная вещь, Перри ничего не остается, как выслушивать любые глупости, пришедшие в пораженную гарпуном любви голову. Вперед, рыбец! Аванти! Как говорили бойцы гарибальдийских бригад, чьим любимым блюдом, по агентурным сведениям рыбы молота, была паста под соусом болоньезе. «Ослеплен вашей красотой», — промычал рыба. «Сумку верните!» В жизни не встречал такой прекрасной женщины. «А я такого идиота! Убери лапы от моих вещей, скотина!» Силы в Перри оказалось намного больше, чем можно было предположить, исходя из ее хрупкой конституции. Оттого и борьба за саквояж закончилась быстро. Поверженный рыба выпал в проход. А Перри, переступив через него и пронзив щиколотку правой рыбьей ноги острым каблуком, мгновенно исчезла в толпе выходящих из самолета. Следом за ней двинулся бесцветный мужчина лет 40, который занимал место 8А у иллюминатора и, кажется, проспал весь полет. Двигался мужчина чрезвычайно осторожно, бесшумно и даже грациозно, как какой-нибудь солист балета или энтомолог, охотник за редкими видами насекомых. Вот кого он напомнил рыбе — энтомолога. Время от времени представители этой экзотической профессии мелькали в ящике в передачах канала Animal Planet, ужастиках про взбунтовавшихся сороконожек, а также в криминальных новостях, если кто-нибудь из них попадался на нелегальном вывозе насекомых из тропических стран. Этот не попадется. Почему-то решил про себя рыба, глядя на пассажира из кресла 8А снизу вверх. Этот вполне способен нелегально вывести откуда угодно не только насекомых, но и атомный реактор. По частям. И вовсе он не бесцветный. Скорее, бесстрастный. Представить его накалывающим жуков на булавке рыбе-молоту не составило особого труда. Правда, на месте жуков неожиданно оказались Палкина с Чумаченкой. Заведующий метеостанцией УЮ, гнобивший рыбу все полтора месяца работы, и еще спиток недругов и недоброжелателей. Рыба-молот приплюсовал к ним гестаповку-бортпроводницу с булавкой в лобной кости. Превосходное, восхитительное зрелище. Не менее захватывающее, чем шрам под подбородком пассажира 8А, мелькнувший и исчезнувший так же быстро, как и он сам. Этот шрам по затейливости и разветвленности вполне мог поспорить со шрамом рыбы. Нога, протараненная каблуком незнакомки, нестерпимо болела. Но рыба-молот был даже рад этому обстоятельству. Какая-никакая, а все-таки память. Журнал, который читала Перри, он тоже заберет с собой. Рыба вытащил журнал из сетки и готов был уже свернуть в трубочку и сунуть в карман, как из его недр выпал небольшой прямоугольный кусок мягкого картона. Посадочный талон. На талоне значился номер рейса Санкт-Петербург-Салехард. Тот самый, которым летели рыба-молот и Перри. Место 8Б. И главное, имя пассажира. Ануш Варданян. Итак, его до сих пор безымянная Перри, прямой потомок сильфов, эльфов и нимф, обрела вполне реальные паспортные очертания. Хотя и не перестала быть незнакомкой. Ведь совершенно ясно, что они никогда больше не встретятся. Рыба-молот похромал к выходу, раздумывая о природе странного имени Ануш. Склоняется ли оно, как, к примеру, слова «тушь» или «гуашь»? Или оно все-таки ближе к слову «тушь», что означает короткое музыкальное произведение в виде приветствия? Его уж точно никто не будет встречать в Салехарде с оркестром. Дай бог, чтобы просто встретили. Опыт прошлых приездов во всевозможные тму-таракани и муркины задницы подсказывал ему: не расслабляйся, рассчитывай не на лимузин, а на такси за свой счет и телефон для сверки координат. Хотя наличие транспорта оговаривается заранее. Деликатно, интеллигентно, с многократным, почти медитативным употреблением частицы «бы». Хорошо бы, неплохо бы, Было бы замечательно, если бы не были бы вы так любезны. И прочее, прочее. Чрезмерно мягкий характер рыбы-молота проявляется не только в телефонных разговорах с работодателями, но и сквозит в строчках электронных писем и резюме. Как ему удается выползать на всеобщее обозрение – загадка. Вряд ли имя Ануш склоняется. Оно армянское. Вопреки среднеазиатским ожиданиям рыбы-молота. Но это даже и хорошо. Армяне — очень древний библейский народ. Популярная певица Шер — армянка. Популярный певец Азнавур — армянин. Популярное блюдо долма, мясо и овощи в виноградных листьях — тоже армянское. Армяне много страдали в своей истории. В чем именно заключались страдания армян, рыба-молот к стыду своему припомнить не мог. Но это дело поправимое. Достаточно почитать статью в какой-нибудь энциклопедии, чтобы быть в курсе всех дел, происходящих в Армении и с Арменией. Ах да, коньяк. Армянский коньяк — вещь, что надо. И хотя рыба-молот относится к коньяку неоднозначно, от него бывает изжога и непонятная тяжесть в груди и на сердце, придется полюбить и его, а также певицу Шер и певца Азнавура. Добравшись до трапа, рыба-молот неожиданно вспомнил еще одно армянское имя. Мартирос Сарьян. Мартирос Сарьян был художником, и репродукция его картины, густо засиженная тараканами, висела в зале столовки райцентра Кяхта вместе с еще несколькими, не бог весть какого качества, репродукциями. От избытка чувств рыба неожиданно воскресил в памяти и название «Долина Арарата». Тотчас представил себе, как он с прекрасной Ануш прогуливается по предварительно очищенной от тараканов долине Арарата, срывая тучные плоды слив, персиков и инжира. А следом за ними бродят, как привязанные серны, антилопы, королевские олени, пумы и гепарды. С во избежание эксцессов затупленными зубами и обстриженными когтями. И прочее зверье помельче. В воздухе носятся птицы и порхают бабочки. На возвышенности стоит казан с пловом и долма, приготовленные рыбой в промежутках между прогулками и срыванием плодов. А рядом с казаном топчется единорог, символ чистоты и девственности. Альтер-эго красавицы из красавиц Ануш Варданян. «Шевели плавниками!» Бесцеремонно ворвался в грезы рыбы голос гестаповки бортпроводницы. «Да пошла ты!» С достоинством ответил ей рыба, прикрытый с тыла сернами и единорогом, но в большей степени пумами и гепардами. «Попадешься ты мне на обратном пути?» «И не мечтай». Так, согреваемый видениями горы Арарат, рыба-молот, последним из пассажиров, вошел под своды Салехардского аэропорта. Внешний вид здания, и особенно внутренности, приятно поразил его европейским и даже каким-то британским лоском, хотя рыба и не бывал в аэропортах Европы и уж тем более в Британии. Но именно такими мнились ему крупнейшие аэровокзалы мира. Обилие стекла и мрамора, прозрачный соборный купол и приветливо светящееся табло, которые сообщают, что 8 из 10 рейсов задерживаются. А оказавшись в зале прилета, рыба-молот и вовсе возликовал. Его встречали. Встречающих было двое. Высокая монументальная блондинка и крохотный черноволосый парнишка с плоским, как блин, лицом и раскосыми глазами. Типичный представитель коренных народностей Севера. В руках блондинки был зажат самопальный плакат с надписью «Господин Бархатов, город Санкт-Петербург». «Господин Бархатов, это я», — сообщил рыба-молот, приблизившись к блондинке и ее спутнику. «Александр Евгеньевич?» — уточнила она. «Все правильно». «Тогда давайте знакомиться. Я Вера Рашидовна Родригес Гонсалес Малатеста, хозяйка ресторана. А это мой муж Николай». Рыба-молот совсем не политкорректно и отнюдь не толерантно выпучил глаза. Мало того, что имя, отчество и несколько фамилий блондинки находились в состоянии полнейшего несоответствия друг с другом и такой же полной разбалансировки, так еще и коротышка-муж, которого рыба-молот поначалу принял за мальчугана лет 13. А между тем это вполне половозрелая особь, отхватившая себе лакомый кусок, коим, безусловно, является Вера Рашидовна. Хорошо еще, что рыба не задал глупейший вопрос. «Это ваш сынок?» То-то было бы конфузу. Через 10 минут они уже сидели в новёхоньком джипе. Вера Рашидовна за рулем, ее муж Николай на переднем пассажирском сиденье, а рыба-молот на заднем. «Ну, рассказывайте, Александр Евгеньевич, как долетели?» — спросила Вера Рашидовна, трогаясь с места. «Долетел, хорошо». «А как вам наш аэропорт?» «Выглядит замечательно». «Город у нас тоже замечательный. Не Питер, конечно, но со временем будет не хуже Питера». «Не сомневаюсь», — с готовностью ответил рыба, рассматривая пролетающие мимо хибары, одноэтажные бараки и вагончики различных конфигураций, от строительных до железнодорожных. Венцом же градостроительной мысли выступали цистерны с вываренными автогеном окошками. Неужели в них тоже живут люди? Судя по занавескам на окошках, еще как живут. «В последние годы много чего строят. Ледовый дворец построили. Катаетесь на коньках?» «Как-то не приходилось». «А на лыжах?» «И на лыжах не приходилось». «Ничего, дело наживное. В тундру вон с Николаем поедете. Там красиво». Перспектива отправиться в хрестоматийно стылую тундру с мужем Веры Рашидовны не слишком-то обрадовала рыбу-молота. И он попытался увести разговор подальше от северных красот. «Хотелось бы побольше узнать о профиле вашего ресторана. Какой кухне вы отдаете предпочтение?» «Где не воруют? За воровство в бараний рог сверну!» Неожиданно подало голос переднее пассажирское кресло. «Думаю, господин Бархатов совсем другое имел в виду», осторожно возразила мужу Вера Рашидовна. «Это я так, Верунчик, чисто предупредить». Рыба хотел было обидеться за совершенно необоснованные с порога в зубы подозрения, что он что-то там собирается стащить, пользуясь служебным положением. Но, представив недомерка из тундры, сворачивающего его довольно рослого мужика в бараний рог, обижаться раздумал. «Вообще-то я специалист по средиземноморской кухне. Я уже вам писал. Испанская, итальянская». Рыба специально сделал упор на испанской и итальянской кухнях, хотя мог назвать еще французскую, арабскую, с нюансировкой, касающейся стран Магриба и стран Аравийского полуострова, да еще грузинскую с еврейской. Но испано-итальянские корни работодательницы, они наверняка не останутся равнодушными к Средиземноморью. Корни соображали ровно минуту. «А попроще?» «Попроще?» Рыба на секунду задумался. «Можно немецкую, но лично меня немецкая не вдохновляет». «И меня! Не люблю немцев!» Снова отозвался Николай. «Опять ты за свое! Чем тебе немцы-то не угодили?» «Фашисты они проклятые!» «А к еврейской как относитесь?» Стал сбрасывать козыря рыба-молот. «Или там грузинской?» «Грузинские хари! Наглые, носатые, видеть не могу! Ни по телевизору, ни по радио, ни на базаре! А жиды — те же фашисты!» Ксенофобская сущность Николая никак не хотела успокоиться. «Вон как арабов мочат!» «Так, может, арабскую?» — осенила рыбу. «В знак солидарности, так сказать, со страдающим народом Палестины». «Не-а! Арабы сами нарываются! Вот и получают по рогам!» Логики в словах карликового мужа Веры Рашидовны было не больше, чем в иных высказываниях иррациональной Рахили Исааковны, а до этого иррациональной Кошкиной. Но не только отсутствие логики смущало рыбу молота. Его еще можно пережить. Но что делать с людоедскими настроениями мужа потенциальной благодетельницы? А ничего. Не скажешь ведь, находясь на его территории, в его городе и в его машине, «Сударь, вы подлец! Где у вас здесь выход? Где прокуратура? Где правозащитные организации?» Пацифистскую сущность рыбы скрючила. Да так, что он всерьез стал подумывать о том, как бы вернуться туда, откуда приехал. Но об этом и речи быть не могло. Причем сразу по нескольким причинам. Авиабилет, по которому рыба десантировался в Салехард, заказан по интернету Верой Рашидовной и ей уже оплачен. Следовательно, человек рассчитывал на сотрудничество, и обманывать его ожидания не есть хорошо. Лететь обратно, да еще самолетом, да еще в компании со змеей-гестаповкой, он не в состоянии. Может быть, потом, спустя какое-то время, декаду, месяц, квартал, но не сейчас. В крайнем случае можно отправиться домой поездом. Хотя поезда ходят и не от самого Салехарда, а от станции рядом, странное название которой напрочь вылетело из головы. Но, опять же, расписание поездов рыбе неизвестно. Вдруг следующий будет только через декаду. Месяц, квартал. В город Салехард неизвестно какими судьбами залетела изящная птица. Вдруг они еще встретятся? Последнее обстоятельство перевесило все остальные. И рыба-молот решил не нарываться и не высекать. В конце концов, все еще может повернуться светлой стороной. А поспешные выводы часто бывают ошибочны. «Ну, ты совсем парня запутал, Николаша!» Мягко попеняла мужу Вера Рашидовна. «Давайте-ка вопросы о кухне перенесем на завтра. И другие организационные вопросы тоже. Встретимся утром на точке, и там все решим. Человек ведь с дороги, не забывай. Ему отдохнуть надо. С местностью ознакомиться. сейчас устроится, а ты проследишь за этим, а потом покажешь ему город, как договаривались. Перспектива остаться один на один с расистом-недомерком ужаснула рыбу, и он поспешил дистанцироваться. «Вообще-то я привык знакомиться с новыми местами сам. Для чистоты, так сказать, эксперимента. Не стоит утруждать себя». «А Николаша не трудно. Правда, Николаша?» «Не трудно», — подтвердил недомерок. «Заодно выясним твои взгляды на жизнь». «Чего их выяснять?» — удивился рыба-молот. «Я же поваром к вам приехал работать. И мои взгляды, какими бы они ни были, на качестве кухни не отразятся. Уверяю вас». «Все правильно», — после небольшой паузы заметила Вера Рашидовна. «Но и Николашу понять можно. Он у нас депутат городской думы, поэтому и смотрит на все под политическим углом зрения. Он человек идейный. Правда, Николаша?» «Идейный», — эхом откликнулся Николаша. «Вот ты каких убеждений придерживаешься?» «Каких еще убеждений?» Странный разговор тяготил рыбу молота все больше и больше. «Левых, правых или ты центрист?» «Я магниты на холодильник собираю». «Магниты, положим, все собирают. Ты не увиливай». Несмотря на то, что рыба прожил на свете уже 35 лет и успел насмотреться на метаморфозы Великой Империи, а может, именно благодаря этому, никаких ярко выраженных политических предпочтений у него не было. И активной жизненной позиции тоже. В разное время он считал себя либералом, почвенником, сторонником крепкой руки, сторонником максимального сближения с Западом, сторонником максимального от него отторжения с последующей автаркией, анархистом, экологическим радикалом, славянофилом, славянофобом, противником и власти, и оппозиции, живущим под лозунгом «Чума на оба ваши дома». Что же касается принципов, не путать с убеждениями, их у рыбы молота было немного. Женщин, детей и стариков нельзя обижать. На женщин, детей и стариков нельзя обижаться. Каждый человек достоин уважения. Каждого человека нужно как минимум выслушать. Увидел нищего — подай копеечку. Увидел слепого — переведи через дорогу. Увидел инвалида-колясочника — спроси, не нужна ли помощь. Увидел проститутку — иди себе мимо. Увидел сволочь — разберись, не сходя с места. Не жри на ночь и чисти зубы после еды. В основном рыба-молот видел нищих и проституток и поступал с ними согласно своему катехизису. Инвалиды-колясочники попадались редко. Сволочи еще реже. Ведь сволочи предпочитают темную сторону бытия. А рыба-молот старался держаться поближе к светлой. Но как-то и он, находясь на границе света и тьмы, спас хорошенькую девушку от приставания сволочей. Девушка с жаром поблагодарила его, но номер телефона не дала. Очевидно, рыба оказался не в ее вкусе. А может, у нее уже был парень. Еще один раз рыба снял с парапета Кантемировского моста потенциального самоубийцу и потратил на него полдня, приводя в чувство, что в какой-то мере соответствовало пункту номер 4. Каждого человека нужно как минимум выслушать. Вот рыба и слушал. И не только того бедолагу. Но и алкашей у соседнего магазина 24 часа. Дворников, таксистов, уборщиц, официантов и младший персонал во всех ресторанах, в которых работал. В основном это были женщины, отягощенные не очень-то благополучными семьями. А также непосредственных начальников, если тем вдруг приспичивало затеять откровенную беседу. Что уж говорить о собственных женах и контуженном на всю голову Агапите с его отроками. И все эти люди были хоть и со своими тараканами, но никто не прижимал рыбу молота к стене с вопросом «Ваши политические взгляды?». Пожалуй, его еще можно было вытерпеть от изящной птицы и даже попытаться ответить на него, тщательно следя за тем, чтобы нимб революционного романтика на манер Че Гевары потуже сжимал голову. Но карлики, возможно, даже политические, не имеют на этот вопрос никакого права. Впрочем, Николаша вовсе не был политическим карликом. «Я представляю партию власти», — с апломбом заявил он. «Ну и на здоровье», — меланхолично ответил рыба. «Опять ты за свое!» По глубинному нежно цыкнула на мужа Вера Рашидовна. «Может, не стоит грузить парня? Дай ему осмотреться и в себя прийти». Странная все-таки это была пара. Госпожа Родригес Гонсалес Малатеста и ее вырвавшийся из тундры муж с простым русским именем Николай Николаев. И что-то эти высокие отношения смутно напоминали рыбе молоту. «Жилье для вас мы сняли, Александр Евгеньевич». «Сняли-сняли», — поддакнул жене Николаша. «Но на благотворительность не рассчитывай». «В каком смысле?» Рыба, углубившаяся в мысли об эксцентричном симбиозе салихардских фриков, не сразу понял, о чем идет речь. «Да погоди ты, Николаша! В том смысле, дорогой мой, что мы оплачиваем только первый месяц проживания. Впоследствии стоимость аренды будет вычитаться из вашего жалования. Вы не против?» «А у меня есть выбор». Несколько фамильярное выражение «дорогой мой» поразило рыбу в самое сердце. «Все это оговорено в контракте, который, я надеюсь, завтра будет подписан». «Нужно еще посмотреть, что он за специалист». «Он хороший специалист, Николаша. Хороший. Ты же читал его резюме». «Резюме. Понапридумывают тоже. На бумажке можно что угодно написать. Выставить себя этой, английской королевой. Или этим, Филиппом Киркоровым». «Я не понимаю». Разговор с парочкой нравился рыбе все меньше. «Вам шеф-повар нужен? Или английская королева с Киркоровым?» «Шеф-повар, конечно!» — жаром уверила его Вера Рашидовна. «Вы на Николашу не обижаетесь. Но и он где-то прав. Резюме одно, а то, как обстоят дела на практике, совсем другое», — закончил вместо нее рыба. «Вот именно». «Что ж, я готов. Завтра вечером можем провести дегустацию. Стандартный вариант — несколько блюд плюс десерт. И еще кое-что в качестве бонуса». «Кое-что — это что?» — поинтересовался Николаша. «Увидите», — пообещал рыба-молот. Под местоимением «кое-что» имелись в виду конфеты ручной работы. Обычно рыба лепил их только для женщин, своих и пришлых, никогда не включая в ресторанное меню. Работа — одно, а личная жизнь — совсем другое. Капля сладости ей не повредит. Но тут не удержался и ляпнул. И дело было совсем не в Вере Рашидовне, хотя она и представляла собой достаточно яркий и даже броский типаж, Либен Клейне Габи, где твой Хиртон Кнабе? Часто эксплуатируемый немецким атлетическим порно. Либен Клейне Габи, где твой Хиртон Кнабе? Милая крошка Габи, где твой пастушок? Немецкий. Дело было в... Ну вот, приехали, сообщила Вера Рашидовна, остановив джип возле вполне приличной, относительно новой и выкрашенной в голубой с белым девятиэтажки. Девятиэтажка, хоть и была панельной, выглядела не в пример лучше, чем вагончики и уж тем более цистерны. Но несравненно хуже собственного дома рыбы, оставшегося в далеком Питере. И любого из домов в жилом массиве, мелькнувшем на горизонте несколько минут назад. Рыба-молот втайне понадеялся, что они свернут именно туда, к башенкам со шпилями. И напрасно. «Николаша вас устроит, а завтра с утра я за вами заеду». «Ясно. До завтра». Рыба-молот выпрыгнул из машины и вынул из нее чемодан, попутно оценив внутренности багажника. Несколько огромных кусков мороженого, но уже начавшего подтаивать мясо. Несколько небольших картонных коробок в яркой подарочной упаковке. Коробка побольше, плоская и длинная, с таинственной надписью «Klein Eisenbahn» на торце. «Klein Eisenbahn» — миниатюрная железная дорога. Немецкий. Надписи сопутствовали рисунки. Рельсы, вагончики, малютка-тепловоз, из чего рыба-молот сделал вывод, что в коробке томится железная дорога. Предмет вожделения любого мальчишки. Вожделение. Со словом «вожделение» лучше всего монтировался образ порочной сестры Рахили Исааковны, Юдифи. И Юдиф неожиданно всплыла из глубин подсознания в Либенклейне прикиде Ню. Затем ее сменила, собственно, Габи, Вера Рашидовна, в том же прикиде. И рыба почувствовал нехорошее жжение и вибрацию в нижнем отделе живота. Затем из тех же подсознательных глубин неожиданно поднялась, балансируя на хвосте, змея-бортпроводница. Но не голая и не одетая, а покрытая блестящей чешуей. Из чешуи на уровне груди торчала огромная английская булавка с бейджем и надписью на бейдже «Сдохни». Было ли это пожеланием? А если пожеланием, то кому? Наверняка самому рыбе. Вибрация от этого не только усилилась, но и переместилась выше, в карман куртки. Сообщение. Допер, наконец, рыба. Сообщение было от все той же сети PGN, решившей, видимо, окончательно свести рыбу с ума. Не о том думаешь, идиот. Не о том. Все верно. Не о той. Волевым усилием рыба-молот заставил себя отрешиться от низменного и заглянул в салон. Сквозь стекло ему было хорошо видно, как Вера Рашидовна склонилась над пассажирским сиденьем, скрывавшим Николашу. «Сопли она ему вытирает, что ли?» — непроизвольно подумал рыба, потому что представить какие-либо другие взрослые и серьезные действия по отношению к уменьшенной, масштаб 1:2, копии мужчины оказалось весьма проблематичным. Наконец и Николаша покинул джип. И, не глядя на рыбу-молота, направился к подъездной двери, вертя на пальце связку ключей. Рыба последовал за ним. Квартирка, снятая для столичного шеф-повара, оказалась небольшой, довольно уютной и хранившей следы прежних, неизвестных рыбе хозяев. Хлипкая сборная мебель времен оттепели, внушительные залежи каких-то рекламных проспектов, буклетов и агитационных материалов. Гробовидный телевизор «Электрон» и холодильник «Днепр» с резинкой, прижимавшей дверцу к камере. Из эксклюзива присутствовали огромная медная ступа, в которой лежали шапка из полуистлевшего шелка, меховые рукавицы и колотушка, а также шаманский бубен на стене и наполовину лысая шкура какого-то животного на полу. «Холодильник работает?» — спросил рыба. «Работает!» «И без резинки?» «Без резинки нет! Дверца не закрывается, понимаешь?» «Ясно. А телевизор?» «Это не телевизор, это мини-бар!» «Мини-бар?» Баром лишенную телевнутренностей коробку можно было назвать весьма условно. Внутри не оказалось ни одной бутылки со спиртным. Скорее, воспоминания о них в виде темных правильных кружков числом около двух десятков. Поверх пятен в самом дальнем углу валялись две картонные подставки для пива и обертка от детского гематогена. «Можешь пользоваться!» — великодушно разрешил Николаша. «Так здесь же нет ничего». «Заполнить не проблема! У тебя есть чего кирнуть?» «Нет». «Так-таки ничего и не привез. Никакого привета из Питера?» «Нет». «А если хорошенько поискать?» «Да нет же, говорю тебе». «А в чемодане?» «Нет, значит, нет. В глобальном смысле». Терпеливо объяснил рыба коротышке-депутату. «Можно сбегать!» После глубокого пятиминутного раздумья предложил альтернативный вариант Николаша. «Зачем?» «Не зачем, а за что?» «За встречу на земле с Алихарда! И вообще!» «Ну, я не знаю». Рыбе молоту вовсе не улыбалось пить совершенно незнакомым и малосимпатичным ему человеком. «Или ты не русский?» — подначил Николаша. «Русский». «Или ты поганый клеветник из Европы?» «Русский. Я русский». «Раз русский, тогда дуй за пузырем. Лучше за двумя». «А сам?» «Депутаты по гадюшникам не ходят», — резонно заметил Николаша. До сих пор у рыбы молота не было ни одного знакомого депутата никакого уровня, начиная от федерального и заканчивая местным. Оттого он и не знал, где депутатам позволительно являться без ущерба для репутации, а где нет. «Все так серьезно?» «Не, не серьезно», — успокоил рыбу Николаша. «Я, конечно, мог бы и сам, но продавщица подлюка обязательно Верке настучит». «Верке?» «Жене моей, Вере Рашидовне. Мне, конечно, фиолетово, только Верка попрекать начнет». «Я тоже не люблю, когда пилят мозг», — вставил рыба. «Не! Верка не пилит! Верка передо мной на коленях стоит денно и ночно. Но когда ей что-то не нравится, она начинает сопли распускать. А я этого не люблю. У меня от этого зубы шататься начинают. Вот так!» Последнюю реплику Николаша произнес горделивым шепотом, непроизвольно оглядываясь на дверь. Больше всего он был похож сейчас на третьеклассника, который тайком курит в школьном туалете и в случае опасности готов всунуть непотушенный окурок в карман. Вот кого Николаша все это время смутно напоминал рыбе молоту, третьеклассника, ребенка. А Вера Рашидовна, соответственно, исполняла роль матери третьеклассника, любящей, готовой завалить подарками и выстроить ради драгоценного чада Айзенбан прямо до Луны. И не какую-нибудь Кляйн, а самую настоящую, сверхскоростную. Айзенбан. Железная дорога. Немецкий. Из телевизионного, а также иностранно-книжного опыта, но больше из экзистенциальных бесед Палкиной-Чумаченки о Фрейде и последователях, Рыба-молот знал, что такая всепоглощающая материнская любовь имеет и обратную сторону. И эта оборотная сторона заключается в деспотизме, крайнем эгоизме и стремлении поставить объект приложения любовных сил под тотальный контроль. «Не сладко приходится?» — прозорливо спросил рыба. «Сладко, но сироп иногда в горле застревает. Не туда и не сюда!» — доверительно сообщил Николаша. «Вообще, Верка, баба, что надо. Лучше и желать нельзя. Скажешь нет?» «Не скажу». «Всем хороша?» «Всем». «Только сука редкостная. Железная леди, ёлы. Маргарет Тэтчер, Ямало-Ненецкого автономного округа. Ты готовься, она с тебя за работу три шкуры драть будет. Вход в Веркин бизнес рубль, а выход 3 рубля. Еще и должен ей окажешься». Рыба-молот неожиданно почувствовал себя зверем, попавшим в капкан. А в полуметре от капкана стоял совершенно свободный, обласканный судьбой Николаша. Стоял и ухмылялся. «А с каких пирогов я окажусь ей должным?» — удивился рыба. «Она найдет с каких! Любого об колено переломает! Верка, она такая, всех в кулаке держит! А я ее! Так кто в этой жизни главный?» «Кто?» «Смекай! Морда твоя гастрономическая! А пока смекаешь, неплохо было бы и в магазин слетать!» Это был простой человеческий разговор, хотя и не совсем приятный, но без политических завихрений и обсуждений идейной платформы партии власти. «Может, пронесет?» — подумал рыба, отправляясь в магазин за бухлом. Посещение магазина заняло гораздо больше времени, чем он предполагал. А все потому, что Салехард, в отличие от Питера, был городишкой небольшим, и каждый новый человек воспринимался в нем как событие. То же самое происходило и в Трубчевске, и в Кяхте, и в других малозначительных населенных пунктах. Каждый раз, возвращаясь в свой хмурый мегаполис, рыба напрочь забывал об этом. Поэтому очередная встреча с аборигенами выглядела как откровение. Откровением оказалась и продавщица из магазина, куда, по наущению Николаши, рыба заглянул за водкой. «Что-то я тебя раньше никогда не видела», — сообщила продавщица после того, как рыба озвучил заказ и положил на прилавок деньги. «Приезжий?» «Вроде того». «А откуда?» «Из Питера». Стоило ему упомянуть о культурной столице, как продавщица разразилась 10-минутной тирадой, из которой рыба узнал, что сама продавщица, зови меня Натальей, не ошибешься, хоть и никогда не бывала в Питере, но имеет к нему самое непосредственное отношение. Вроде бы, как гласит семейное предание, ее продавщицын род ведется от личного садовника императрицы Екатерины Великой, выписанного прямиком из Германии. А родственники ее первого мужа по материнской линии пережили блокаду и как только живы остались. А племянница ее второго мужа и сейчас там обитает. Зацепилась за Питер после института. Мандалейла. Окрутила какого-то местного лося, быстренько у него прописалась. А лосиную мать траванула грибочками и теперь живет себе припеваючи в трехкомнатной квартире на проспекте Стачек. Есть у вас там такой проспект? Есть, подтвердил Рыба. Значит, не врала Мандалейла, расстроилась. Зови меня Натальей, не ошибешься. Вот всегда так. Стервам все самое лучшее достается. А приличные люди последний хер с солью доедают. Ты-то сам женат? Разведен. Мне бутылку водки, пожалуйста. Рыба попытался подтолкнуть «Зови меня Натальей, не ошибешься» к исполнению профессиональных обязанностей. И правильно. И не женись больше. От баб все зло. Верно я говорю, Вань? Крикнула продавщица куда-то в темноту подсобки. «А? Чего?» Откликнулась темнота толстым мужским басом. «Верно я говорю, что от баб все зло на свете!» «Куда уж вернее!» «Вот и Ваня! Хи-хи, так думает!» Подытожила «Зови меня Натальей, не ошибешься!» По неожиданно всплывшему опыту прошлых лет Рыба-молот знал, нельзя углубляться в дебри, нельзя вступать в дебаты и уж тем более нельзя спрашивать у продавщицы, что это еще за скрывающийся во тьме Ваня. Истина в последней инстанции, что ли? И заодно нельзя спрашивать, что означает слово «мандалейла», то, о чем подумал рыба или что-то другое. «А надолго ты сюда?» «Как получится», — состорожничал рыба-молот. «Если получится. Если понравится. Может, и задержусь». «Не понравится. Вам питерским что подавай?» «Что?» «Культур-мультур, вот что. А здесь культур-мультур напряги. Здесь народ дикий. Вчера вот своими глазами видела, как в одном дворе собаки шкуру заживо снимали. С какой собаки? Рыба и не хотел, а втянулся в дурацкий разговор. С обыкновенной, с дворняги. Слышь, Ванька? Снова обратилась к темной подсобке «Зови меня Натальей, не ошибешься». Вчера ты чего видела? Собаки шкуру заживо снимали. И чего? До сих пор не проявившийся Ванька отнесся к страшной новости равнодушно. Сняли? Кто ж его знает? Сняли, наверное. Иначе зачем затеваться было? А собака? Содрогнувшись всем телом, спросил рыба. А что собака? С тебя шкуру содрать? Что бы с тобой было? Две. Две бутылки водки. Потребовал рыба, но продавщица снова проигнорировала его покупательский порыв. А как губернатор ваш поживает? Какой губернатор? Никакой, а какая? У вас же баба губернатор. А, вроде того, хорошо, наверное, поживает. Да уж, поживают они, нам не чета. А правду говорят, что дочь ейная обкурилась и 18 человек насмерть задавила, еле отмазали. Вообще-то у нее сын. Да какая разница, Дочь, сын. Главное, обкурилась чада и 18 душ насмерть. Правда это? Не слыхал. И что она, то есть он, самолет угнал в Швецию прямо с пассажирами. А летели-то они в Якутск. А как в Швецию прилетели, так никто обратно в Якутск не захотел. Дураков нету. Попросили политического убежища, и вся недолга. А Путин после этого вызвал мамашку на ковер и сказал: «Приструни своего беспредельщика, иначе полетишь у меня с поста вверх тормашками». Вот так прямо и сказал, изумился рыба. Ну, прямо ли, криво, а ходят такие слухи. Где ходят? В народе ходят, циркулируют. А еще говорят... «Наташ, поди сюда!» Воззвала подсобка, но продавщица только рукой махнула. «Да погоди ты! Мне тут питерский человек про тамошние нравы рассказывает. Дай послушать!» «Так чего там у вас слышно?» «Пока все спокойно». «Как же спокойно!» «А свадьба Волочковой?» Не присутствовал. Рыбе Молоту очень хотелось потрафить продавщицы, но все никак не вытанцовывалось. Вот и с балетной примой получился облом. «Хе-хе, ясно, что не присутствовал. По морде видно. А если бы присутствовал, то знал бы, что они всю царскую посуду перебили. В том месте, где фонтаны. Как его?» «Петергоф», — подсказал рыба. «Точно, Петергоф. А говоришь, что не в курсах? Посуду кокнули. Раз. Пугачиху петь не пригласили, и она обиделась смертельно. Два. Ракеты в воздух запускали и пол дворца вынесли нахрен. Три. А еще культурная столица. Стыдобища. Наташ, сколько тебя ждать-то? Снова проклюнулась подсобка. Наташ, сына карандаш. Передразнила: «Зови меня Натальей, не ошибешься». «Вот ведь припекло! А ты в гостинице остановился или где?» «На квартире. Здесь, неподалеку». «И сколько за квартиру платишь?» «Пока не знаю. Расчет в следующем месяце». «Что ж ты сразу не выяснил, культурная столица! Такие вещи на самотек пускать нельзя! А то у нас со столичных шкуру дерут почище, чем с давешней собаки. Знаешь что? Мужнина племянница тоже квартиру собралась сдавать. Может, у нее поселишься?» «Это которая в Питере на проспекте Стачек живет?» «Это которая другая. Нынешнего моего мужика, а он третий по счету. Это которая из Салехарда никуда не выезжала и осталась человеком. Она и возьмет недорого, а я уж за этим прослежу по-родственному, не сомневайся». «Да я уже здесь договорился. Не стоит беспокойства, хотя спасибо, конечно». «Ну, мое дело предложить. Точно не надо ничего?» «Две бутылки водки надо». «А на закусь что?» «По вашему усмотрению». «Может, сразу три возьмешь, чтобы потом не бегать догоняться?» «Нет», — твердо заявил рыба. «Двух будет вполне достаточно». Пока «Зови меня Натальей, не ошибешься» подбирала к водке достойный продуктовый аккомпанемент: капуста квашеная, огурцы бочковые, норвежская селедь, французские корнишоны, сырик-колбаска, кирпич ржаного хлеба и 200 грамм строганины в качестве бонуса. Рыба-молот продолжил размышление об этимологии слова «мандалейла». Продвинутые Палкина с Чумаченкой нашли бы здесь парафраз на тему персидской романтической легенды «Лейла и Мэджун», но вряд ли продавщица из приполярного Салехарда когда-нибудь слыхала о ней. Она могла слыхать о струнном щипковом инструменте мандолина, что тоже было созвучно мандалейле. Это да. Сама же продавщица больше походила на гитару. Все в ней было фигурно, плавно и округло. Ни одной резкой линии. В отличие от расклешенных глаз рыбы-молота, глаза продавщицы были почти вплотную сведены к переносице. Губы завязаны на винтажный бантик, а на щеках играл природный свекольный румянец. Рыба почему-то решил, что ноги у «Зови меня Натальей, не ошибешься» кривые, с сильными легкоатлетическими икрами и относительно тонкими щиколотками, и что она держит весь дом в ежовых рукавицах. И сама определяет, пить ли мужу на наспех склепанный праздник Дня примирения и согласия или все же дождаться старорежимного, давно почившего в Бозе, но такого понятного дня 7 ноября, красный день календаря. А дети продавщицы, бедные дети. Хорошо еще, если у нее сын, а если дочь или две дочери. Им-то она наверняка жрет плешь относительно племянницы, которая не осталась в Салехарде, а перебралась в столичный Питер и сочинила себе трехкомнатную сказку на проспекте Стачек. «И вам тоже свезет», — увещевает дочерей, «Зови меня Наталья, не ошибешься, если не будете мандалейлами». Расплатившись за водку с закусью, рыба-молот вернулся к Николаше, после чего начался форменный алкогольный Содом с Гоморрой. Воспоминания о нем отдавались весь последующий период пребывания в Салехарде спонтанными и бьющими прямо в виски приступами стыда. И сколько ни анализировал впоследствии тот вечер рыба, он так и не смог понять, как на него, человека мало пьющего, нашло вдруг такое помрачение. Во всем был виноват Николаша. Вернее, злые ненецкие духи Нгылека, использовавшие крохотное тельце депутата городской думы в качестве штаб-квартиры. Очередная вылазка из нее произошла незаметно для посторонних глаз. Где-то после третьей рюмки, когда выпили за приезд вкупе с Питером, за начало сотрудничества вкупе с Салехардом, а также за мужскую солидарность вкупе с партией власти. Рыбу молота удивило такое оперативное совмещение тостов, на что Николаша ответил вполне здраво. «Тостов много, а водки мало. А теперь выпьем на брудершафт и за отсутствующих здесь дам, чтоб им пусто было». «Так мы вроде уже давно на «ты», или нет?» «Закрепим документально». «Ага, понял. Только вот женщин я бы все-таки выделил в автономный тост». «Ты думаешь?» Наполненная рюмка застыла у рта Николаши. «Не, много чести им будет. Пусть вообще спасибо скажут, что мы за них пьем». «Ты не прав, Николаша». «Депутат от партии власти всегда прав». Черт дернул Николашу вспомнить о своем депутатстве. И черт дернул рыбу молота неадекватно отреагировать на это. Нет, рыба не стал поливать грязью руководящую и направляющую нынешней России. Он просто сказал: «Что же ты за свою партию отдельно не выпил?» Свалил все в кучу. Вот и получилась она у тебя с маленькой буквы. Уж извини за прямоту. «Как это с маленькой?» Оторопел Николаша и вместо водки сунул в пасть французский корнишон. А вот так. С малюсенькой. Большим и указательным пальцами рыба-молот точно воспроизвел размер съеденного Николашей корнишона. «Это намек?» «Какой же это намек?» «Констатация факта». Только тут рыба заметил, что с Николашиным лицом творится что-то неладное. И без того плоское оно стало еще площе. Сначала с его поверхности, как будто стертые невидимым ластиком, исчезли глаза. Затем настал черед носа и губ. И перед рыбой-молотом, наконец, предстало вполне себе материальное воплощение блина, коих он за свою долгую жизнь в профессии испек тысячи. «Сметанки бы к нему», — подумал рыба. «Нет, лучше икорки. А то от корнишонов со строганиной и сыриком радости русскому человеку никакой. Во! Завтра буду кормить всю эту салихардскую кодлу блинами». Блин между тем вспучило, и из него поперла некая неизвестная рыбе субстанция. «И растягайми», — решил вдогонку рыба-молот. «Растягай — самое то. Перед растягайми никто не устоит». Составив прикидочное меню, он совсем успокоился и уже отстраненно стал наблюдать за метаморфозами Николашиного лица. Растягаем оно было не дольше, чем блином, а выпалшая субстанция оказалась не мясной и не рыбной, скорее сакрально-мистической. Примерно так выглядело рождение континентов по версии не так давно реанимированной программы «Очевидное невероятное», которую рыба не смотрел по причине позднего и крайне нестабильного выхода в эфир. В горных разломах и океанских впадинах кипела еще не оформившаяся жизнь. Происходила борьба видов и подвидов. Синхронно отпадали какие-то хвосты, росли какие-то плавники и зубы, вытягивались и сжимались челюсти. Одно чудовище пожирало другое, другое — третье, пятое и 26-е. На смену морям приходили леса, на смену болотам — равнины. И вот по равнинам забегали стада животных и существа, похожие на людей. Определенно, это были люди. Впору было изумиться происходящему на доисторической арене депутатской физии, но рыба-молот почему-то не изумился. И даже устроился поудобнее на продавленной тахте, в надежде не только просмотреть во всех подробностях историю планеты от динозавров до наших дней, но и заполнить лакуны в образовании. История схлопнулась при первых признаках культовых сооружений, датируемых 5-3 веками до нашей эры. Рыба-молот еще успел увидеть нечто величественное, напоминающее то ли пирамиду, то ли курган, и нечто антропоморфное, напоминающее то ли скифскую бабу, то ли статую с острова Пасхи. После этого лицо Николаши снова приняло свой обычный вид. И только красные всполохи в глазах напоминали о прошедшем цивилизационном безобразии. «Как ушло, так и пришло», — — отметил про себя рыбомолот. И слава богу. Но все оказалось совсем не слава богу. «Ты прав», — сказал Николаша. «Ну ее к чертям, эту партию власти! Наливай!» «Ты прав», — согласился рыба, разливая водку. «Кто эти люди, которые запрещают нам ковыряться в носу?» «О, как ты прав! Никто!» «И пить за них мы не будем. Ни за кого». «Ни за кого!» — подтвердил Николаша. «Пошли они!» «Так за кого тогда мы будем пить?» «Сказано же, ни за кого! Пить мы будем просто так!» И рыба-молот с Николашей выпили еще. И без остановки еще и еще. Всполохи в узких глазах Николаши то затухали, то разгорались с новой силой. А потом с коротких и жестких Николашиных ресниц посыпались не слезы, нет, а крошечные человечки. Совсем не зеленые, не хвостатые и не рогатые. И снова рыба не удивился. Он только прищурил левый глаз, а к правому поднес рюмку с водкой, игравшую в данном случае роль увеличительного стекла. Человечки приблизились. Теперь уже можно было разглядеть, что одеты они в длинные парки-малицы из оленьих шкур, вооружены копьями и луками, а некоторые даже охотничьими ружьями. Человечки вроде бы не собирались применять оружие против рыбы и тем паче против прародителя Николаши. Они вообще вели себя мирно. Лишь иногда терялись в складках одежды, чтобы тут же появиться снова. И как только они появлялись, у рыбы замирало сердце. «Мне, пожалуй, достаточно», — осторожно произнес рыба, стараясь не смотреть на копья и ружья в руках самоедских крошек. «Чего?» — вскричал Николаша. «Достаточно. Enough. Суффисиенте. Кванто баста». «Чего?» «Мне больше не наливать». «Шутишь, что ли?» Человечки, еще секунду назад не собиравшиеся покидать хозяйские охотничьи угодья, неожиданно отделились от тела Николаши и полетели в сторону рыбы-молота, на ходу выстраиваясь в журавлиный клин. «Надо же, заглючило!» Паленую водку подсунула гадина, не иначе. Травануть меня решила хорыбка, мандалейла. Пропал я не за хрен собачий. Обрывки панических мыслей скачут в голове рыбы-молота, задирают ноги и трясут юбками, как кардебалет. То ли Мулен Ружа, то ли Фридрихштадт Паласа. И музычка звучит соответственная. Пошла кафе шантанное. Кан-кан. О, да! Маленькие человечки тоже подчиняются ритму кан-кана. Но трясут они совсем не юбками. Юбок, понятное дело, у них нет. Потрясают оружием. Брецают им. Приближаются к лицу рыбы-молота, увеличиваясь в размерах. Причем не целиком. Разбухают только головы, покрытые меховыми капюшонами. Теперь уже можно в подробностях разглядеть их физиономии, но лучше этого не делать. Физиономии — страсть какие неприятные, омерзительные. Такие бывают у оборотней, не единожды описанных во всех мыслимых культурологических источниках. Оборотни — большинство, но есть и волки в чистом виде. Они кажутся выписанными прямиком из провинциального зоопарка, лишенного финансирования, и потому готовы загрызть любого. Галерею образов завершает нечто среднее между голым черепом и маской конвейерного убийцы из такой же конвейерной серии ужастиков «Крик». Рахиль Исааковна к ним особенно благоволила. Но та киношная маска была статичной. Такой же статичной, как и череп. А это скалится и выражает отнюдь неположительные эмоции. Гнев, ярость, исступленную злость. Пропал я не за хрен собачий, кошачий, буйволиной. Внутренне содрогнулся рыба-молот, не в силах отмахнуться от кошмарных рож. Их очертания и плотность между тем кардинально изменились. Теперь это был всего лишь дым, то ли сигаретный, то ли пиротехнический. Дымные, но по-прежнему оскаленные пасти легко проникали в глаза и ноздри рыбы-молота, заползли в рот, в ушные раковины и растворились где-то в глубинах организма. Или в глубинах некрепкого рыбьего мозга, где до сих пор складировались кулинарные рецепты, наброски ненаписанной книги из жизни карамели и не только, таблицы мер и весов для сыпучих продуктов, тоска по Кошкиной, тоска по Юдифи. Тьфу ты, холера! Парахиле Исааковне! Ноты к песне «Ля бисиклете», всевозможные рингтоны во главе с самым главным, про изящную птицу, смыслоуловители и бластеры отроков. Созвездие «Волосы Вероники», заляпанное чернилами и майонезом, помет дзен-чайки Джонатан Ливингстон. И много чего еще, ненужного, неважного, несудьбоносного, карликового, лилипутского. Кстати, о лилипутах. Проклятый Николаша. Что за дрянь он выпустил из себя и впихнул в рыбу? Тихо произнес рыба-молот. Это что? Это как? Это водка, пояснил Николаша. И мы ее пьем. Пьем или нет? Пьем, пьем, пьем. Хором проскандировали зловредные волки и оборотни, полностью завладевшие тушкой рыбы. «Пьем!» — в унисон духом подпел рыба, поражаясь собственному безволию. «Нажремся в усмерть!» «Легко!» Для того, чтобы нажраться в усмерть, двух бутылок было явно недостаточно. И когда они кончились, рыба побежал к «Зови меня Наташей, не ошибешься» за очередной порцией спиртного. «Зови меня Наташей, не ошибешься» встретила рыбу как старинного друга. Нагрузила водкой и очередной порцией слухов о происходящем в Кремле, Белом доме, Пентагоне, на мысе Канаверал и на Даунинг-стрит. Пояснила значение слова «мандалейла». Оно оказалось банальным производным от слова «манда». А на смиренную просьбу показать ноги отреагировала вполне адекватно. Вышла из-за прилавка и слегка приподняла синий форменный халат. Как и предполагала рыба, ноги оказались кривыми, щиколотки тонкими, а икры легкоатлетическими. «Ну как?» поинтересовалась произведенным эффектом продавщица. Блеск. «Ты с Николашей гуляешь, культурная столица?» «Точно, с ним». «Смотри там, поосторожнее». «В смысле?» «Он человек непростой». «И что это значит?» «Непростой значит непростой». «Да знаю, депутат он». «Депутат. Депутат — дело пятое». «А четвертое с третьим?» «Говорят, шаманствует он». «Зови меня Наташей, не ошибешься», — понизила голос. «По настроению может такого нагнать. Век не расхлебаешь». «Не верю я во все эти мистические штучки», — соврал рыба. «Ну, не веришь, так не верь. Мое дело предупредить». Все последующие события, точнее, было бы назвать их бесчинствами, Рыба-молот помнил смутно. Кажется, он нарядился в облысевшую напольную шкуру и рыча бродил по квартире. Николаша при этом без продыху бил в шаманский бубен, размахивал колотушкой и выкрикивал что-то нечленораздельное. Затем они поменялись ролями. И теперь уже в бубен бил рыба-молот. А Николаша изображал из себя тотемное животное, то ли медведя, то ли росомаху. И странное дело. Ничтожная, траченная молью и временем шкура, стоило прикоснуться к ней Николаше, моментально видоизменилась. Теперь это был полноценный мех. Блестящий, свеженький, переливающийся самыми разнообразными волшебными оттенками. За одно прикосновение к нему гламур обеих столиц поубивал бы друг друга. Повыдрал бы все волосы и сломал все ногти конкурентам. Когда же Николаше надоело ходить в шкуре, и он сбросил ее на пол, та приняла свой обычный, затрапезный и занюханный вид. «Шаман, ёптить!» — возопил рыба-молот, падая ниц перед депутатом городской думы. «Как есть шаман, волшебник изумрудного города!» «Вот только про изумрудный город не надо!» — помрачнел Николаша. «Давай все выбросим отсюда нахрен!» «Что именно?» «Все!» «Заметано. А куда будем выбрасывать?» «В окно! Куда же еще?» Первыми в окно полетели рекламные проспекты, агитационные материалы, микроволновка и импровизированный мини-бар. Затем настала очередь стульев, тахты, деталей стенки и холодильника. Вошедший в раж рыба чуть не выпихнул вместе с наивным Днепром самого Николашу. В самый последний момент тот удержался за резинку, висевшую на дверце. Потом они синхронно мочились, стоя на подоконнике и определяя попутно, у кого длиннее струя. Длиннее, намного длиннее оказалось у Николаши. И в этой поистине невероятной длине снова проступило его шаманство. «Давление 30 атмосфер, как в пожарном бронзбойте», — горделиво заметил Николаша. «А в бронзбойте 30 атмосфер?» — удивился рыба. «Мне казалось, что меньше». «В любой момент могу увеличить до 30 и даже до 40. При дальности полета 100 километров. Нет, 200. Нет, 365. А до полюса достанешь?» «Запросто. А до Луны?» «Все может быть. А до звезды Шидар в созвездии Кассиопея?» «Это еще что за хрень?» «Это звезда. Просто звезда». «Наверное, могу и туда, если постараться». «Постараться?» Рыба представил несчастных отроков, болтающихся где-то возле звезды Шидар, и представил струю Николаши, способную, в этом рыба нисколько не сомневался, улететь за многие парсеки от дома и сбить звездолет Заря с заданного курса. И кому от этого будет радость? Никому. «Нет, не надо стараться. Я верю». «А то давай!» «Я верю, верю». Рыба как мог пытался отвести опасность от отроков. «Пошли лучше водку пить». «Всегда?» — воскликнул Николаша, приложив одну руку к сердцу, а другой застегивая штаны. Остатки водки привели рыбу в самое минорное расположение духа. Он расплакался и сообщил, что ему никогда не везло с женщинами, хотя он и был дважды женат, и что его женщины были... «Сучками?» — предположил Николаша. Нет. Меркантильными тварями, которым только бабло подавай? Нет. Изменяли тебе? Тоже нет. Они были приличными женщинами. Порядочными. Наверное, все дело во мне. Пропустив самокритичный пассаж рыбы молота мимо ушей, Николаша погрозил кулаком пустому углу, в котором еще недавно стоял холодильник «Днепр». «У жабы! Давай напустим на них нга!» Едва лишь странное буквосочетание было произнесено, как тусклая сороковатная лампочка под потолком начала мигать. Из углов поползли черные тени, а перед глазами рыбы напротив заиграли ослепительные в своей яркости вспышки, больше похожие на салют в честь регионального питерского праздника выпускников «Алые паруса». Параллельно со вспышками в оба молотовских виска задолбило изнутри. Долбеж был узкоточечным, как если бы кто-то невидимый, сидящий в голове рыбы, использовал для своего грязного дела пики и дротики. Или копья. Или стрелы. Кто-то невидимый. Как же? Рыба-молот догадывался, кто. «Что есть нга?» — спросил он у Николаши полузадушенным голосом. «Нга — это нга!» — таким же полузадушенным голосом ответил Николаша. «Нга никого не пощадит! А можно не только твоих баб, но и всех остальных!» «Нга должно быть что-то темное, страшное, исходя из мигания лампочки, леденящих душу теней, и долбежа в виски. Дежурными фильмами ужасов здесь не отделаешься. Дежурные фильмы ужасов детски лепят. От внезапного осознания угрозы, нависшей над хрупким женским миром, над декольте Кошкиной, над задом Рахили Исааковны, а также другими неизвестными рыбе задами и декольте, он даже протрезвел. Черт бы с ними, известными и неизвестными. Но изящная птица. Она ведь тоже женщина. Следовательно, опасность угрожает и ей. А этого рыба допустить не может. Ни при каких раскладах. Давай обойдемся без нга. Не будем никого тревожить. Точно? Видно, Николаша и сам был не рад, что в запале упомянул темное и страшное. И теперь с облегчением давал задний ход. «Смотри, я хотел как лучше. Хотел, чтобы моему другу было хорошо. Мне и так хорошо». Это была чистая правда. Виски, наконец, отпустила, лампочка перестала мигать. Черные тени съежились и исчезли. А блаженное состояние алкогольного опьянения, наоборот, вернулось. И завладела рыбой с новой силой. Обрадованный рыба снова пустил слезу и поведал Николаше, что не далее, как сегодня, встретил любовь всей своей жизни, изящную птицу, чтобы тут же потерять ее, возможно, навсегда. «Херня!» — заявил Николаша. «Мы ее найдем!» «Каким же образом?» «Имя, фамилию знаешь?» «Как будто знаю». «Завтра!» «Нет, сегодня!» «Отправлю депутатский запрос!» «Позвоню, кому следует!» «Никуда она от нас не денется, увидишь!» «Из-под земли достанем!» «Из-под оленей цицки!» И снова рыба представил себе, теперь уже изящную птицу, бьющуюся в силках партии власти и подчиненных партии институтов, в том числе силовых. Представил и ужаснулся. Совсем не таким образом он надеялся отыскать любовь, совсем не таким, категорически. К Категорически. Категорически возражаю. Против чего? Не понял Николаша. Не нужно никакого официоза. Я сам. Сам все сделаю. Сам найду. Николаша с сомнением посмотрел на рыбу. Ты? Нет, ты точно не найдешь. Пусть так, но и помощь какой-то там партии мне тоже не нужна. Ладно, обойдемся своими силами, без привлечения. Начать поиски было решено с оставшего рыбе родным магазинчика. Там рыба с Николашей ненадолго тормознулись, еще выпили, на этот раз вместе с таинственным Ваней из подсобки. Несмотря на устрашающее родимое пятно в пол лица, оказавшимся простым и милым парнем. Николаша, расчувствовавшись, рассказал присутствующим о неразделенной любви своего друга рыбы молота. В интерпретации Николаши выходило, что рыба страдает и ищет возлюбленную 15 лет кряду, а может и больше. А изящная птица трансформировалась в сознании депутата в нечто похожее на скифскую бабу или статую с острова Пасхи. Жопа, во! Сиськи, во! Как такую не любить? Я бы и сам не отказался, прости меня, Вера Рашидовна. А вы смотрите у меня, суки, ничего Верке не говорите, а то прикрою вашу торговлюшку к чертовой матери. После магазинчика они еще долго шатались по городу, ломились в какие-то двери, подожгли помойку, едва спаслись от стаи бродячих собак, разбили несколько подвернувшихся под руку носов и окон и зачем-то полезли купаться в фонтан, называвшийся «У трех муксунов». Солировал в этом заплыве молот, страстно обнимавший изваяние ни в чем не повинных рыб и кричавший, что есть мочи, «Братья! О, мои братья!» Николаша же, обратив свой взгляд строго на юго-запад, туда, где за тысячи километров заседал, по его мнению, политсовет партии власти, орал. «Кто эти люди, которые запрещают нам ковыряться в носу?» Это была последняя фраза, которую зафиксировал рыба-молот, прежде чем разум его померк и наступила темнота.